Среди последних мы встречаем так называемых каменных крабов, каменных змей, представлявших собой в действительности вид моллюска, каменных рыб, каменных ласточек и прочего. Большинство из них находили применение в фармакологии, некоторые ценились из эстетических соображений, как забавные редкости. Кости и зубы окаменелых рептилий, птиц или млекопитающих были известны в Китае под именем зубов дракона и считались ценным лекарственным снадобьем. Отдельная колонка на странице 329. Камень – это ядро энергии, костный остов Земли. В большом количестве он образует пики и скалы, в малом – песок и пыль. Его семя становится золотом и яшмой. Его яды преображаются в мышьяк и мышьячную кислоту. Превращение семенной энергии камня поистине неисчерпаемы, ибо мягкое всегда может отвердеть, как происходит с молочным раствором, из которого получается твердая соль. Точно так же движущееся всегда может замереть, как происходит с травами, растениями и даже некоторыми летающими и ползающими тварями. Опять-таки, когда молния превращается в камень, можно сказать, что бесформенное обретает форму. Конец цитаты. Ли Шич Жень. Каталог основных растений. 16 век. Конец раздела. На страницах с 331 по 344 живые существа. Растительный мир. Китайские ученые за много столетий накопили обширнейшие, не имеющие себе равных в древнем и средневековом мире, знания в области ботаники и особенно фармакопеи. По преданию, первый ботанический справочник составил сам Шэнь Нун, основоположник земледелия. В древнем трактате Хуань Нань Цзы о трудах Шэнь Нуна говорится так. В глубокой древности люди жили на деревьях и пили воду, собирали дикие плоды и жевали стебли трав и кору деревьев, поэтому они часто болели и страдали от отравления. Тогда Шэнь Нун начал учить их, как сеять съедобные злаки, как оценивать свойства разных земель и как различать между землями сухие и влажные, высокие и низкие. Шэнь Нун опробовал свойства всех растений, а также качество различных вод, сладких и горьких. Так он научил людей распознавать, какие растения можно есть, а какие нельзя. Ибо в те времена люди встречали на дню по 70 видов ядовитых трав. Конец цитаты. Уже в древности в Китае появились первые каталоги целебных трав, цветов и деревьев. Крупнейший труд в области фармакопеи, составленный ученым Ли Шич Женем в 16 веке, содержит подробные сведения почти о 1100 растениях. Китайские ботаники не имели единого критерия классификации растений и описывали их с помощью различных признаков: место произрастания, форма, размер, цвет, запах, время цветения, наличие яда, строение цветка, наличие или отсутствие сока в стебле. Страница 332. Указывались и более экзотические характеристики, например, издает ли растение шум на ветру, прилипает ли к одежде и прочее. Некоторые растения носили имена ученых, впервые научившихся использовать их целебные свойства. Декоративные сорта цветов нередко называли именами выведших их садоводов. Вошли в китайскую ботаническую лексику и слова иностранного происхождения. Это касается, в частности, названия одного из самых популярных в современном Китае цветка – жасмина. Китайское – эсимин молихуа. Винограда. Китайское – путао восходит к персидскому будава и другим. Имелись и специальные каталоги съедобных растений. В крупнейшем справочнике такого рода, изданном в 15 веке, упоминается более 400 пригодных в пищу растений, в том числе 80 видов деревьев, 245 видов трав, 46 видов овощей. Чаще всего съедобными у этих растений были листья в 305 случаях. На втором месте идут плоды и семена в 114 случаях, на третьем – корни. Что касается грибов, то китайцы в особенности ценили гастрономические свойства их древесных разновидностей. Поэтому различались грибы главным образом по породам деревьев, на которых они произрастали, например, тутовое дерево, ива, сафора, вяз. Такие грибы, как и теперь полагают в Китае, оказывают значительное тонизирующее воздействие, укрепляют физическую силу и особенно полезные при кровоизлияниях. В народе грибы было принято делить на две категории – черные и белые, причем последние всегда ценились намного выше первых.